В это лето деревня изменилась до неузнаваемости. Если прежде мужики вообще мало и неохотно работали, а больше бездельничали, пьянствовали, сквернословили и дрались, то теперь они почти совсем забыли о всяком труде. Собирались на митинги, кричали о каких-то будто украденных у них правах на всю землю и на все, что есть на земле. И раньше враждебно относившиеся к помещикам и вообще ко всем маломальски зажиточным и образованным людям, теперь они лютой злобы своей и непримиримой ненависти уже не скрывали. Походя всех обругивали, грозились всех не мужиков извести, перебить, сжечь, все имущество отобрать. У родителей Юрочки крали лес, травили своим скотом и лошадьми поля и луга. На глазах у всех производили дикие опустошения в саду и огороде и беспрерывно лезли к маме со всякими наглыми разговорами и нелепыми сумбурными претензиями, всегда нестерпимо дерзкими, грубыми и угрожающими. Бабы по своей дерзости и злости, пожалуй, еще превосходили мужиков. Они ругались и неистово кричали по целым дням. Управа на мужицкие безобразия у социалистического правительства искать было бесполезно. Оно само на задних лапах ходило перед разнузданной чернью и по заячьи дрожало за свою призрачную власть. Мама выбивалась из сил, чтобы следить за правильным ведением большого хозяйства, но получались одни злостные изъяны, прорухи, беспощадная и бессмысленная порча живого и мертвого инвентаря. Она часто советовалась с управляющим, человеком знающим и добросовестным, но он с возмущением говорил, что руки опускаются от невозможности работать, что народ хулиган, в стране анархия, и ждать чего-либо хорошего нет ни малейшей надежды. Мама приказала не принимать больше мужиков и баб, но иногда они, особенно пьяные, силой врывались к ней, когда она появлялась на дворе или в парке, и каждый раз после их посещений она горько плакала, говоря: «Господи, да ведь это не люди, а какие-то бешеные собаки, точно белины объелись. Одни какие-то нелепые претензии, грубость, брани, угрозы, угрозы без конца. За что? Что дурного мы им сделали? Да как они смеют? Нет, я жить дольше здесь не могу, не могу. Надо поскорее уезжать отсюда, а то перебьют всех нас или сожгут живьем». И мама, обливаясь слезами, ломала руки и писала папе длинные письма. Юрочка сердечно жалел маму, очень страдал за нее, хотел ей помочь, оградить от издевательств. Несмотря на свою юность, он был довольно широкоплеч, любил борьбу и спорт, и среди своих сверстников выделялся как гимнаст и силач. И один раз собственноручно сильно избил и выбросил со двора пьяного мужика, оскорбившего маму. Это озадачило мужиков. Они стали держать себя гораздо приличнее, особенно в присутствии Юрочки. Он не понимал, почему мужики стали так злы, почему, когда объявили им полную свободу и равенство со всеми, в поступках их не замечается и тени благородства, а наоборот, стали они еще грубее, требовательнее и наглее. Почему они ко всем, кто выше их по общественному положению, образованию и достатку, относятся с такой непримиримой враждебностью, что ни за кем, кроме одних себя, не признают право жить? Раньше Юрочке казалось, что как только объявят всем свободу, братство и равенство, так сразу все станут добрыми и братски будут относиться друг к другу, а тут вышло как будто совсем наоборот. И Юрочка глазам своим не верил, терялся и все-таки надеялся, что это не то, не настоящее, что это какое-то недоразумение, которое скоро рассеется, пройдет и пройдет сразу, вот как-нибудь он утром проснется, и все будет иное, все изменится, все будут ласковы, хороши и доброжелательны друг к другу. И первое время он ждал этого чудесного превращения, но оно не наступало. И чем дальше, тем было хуже, возмутительнее и гаже. И сам Юрочка мало-помалу стал смотреть на мужиков с опаской, а потом в его незлобливом, доброжелательном сердце начала зарождаться неприязнь к ним. Однажды, проходя по дороге около своей усадьбы, мимо кучки мужиков и парней, он услышал: «Пожди, дай срок, доберемся и до бар с барчатами, под орех разделаем. Попили наши кровушки, попьем и мы ихней». Сказано это было громко, с неизбежным прибавлением мерзких слов и, видимо, нарочно для того, чтобы Юрочка слышал сказано с непримиримой враждебностью. И говорили это не одни парни, а и не молодые мужики, из которых кое-кого он знал, которые неоднократно приходили и сами, и прислали своих баб и детей к маме лечиться, которым папа неоднократно помогал кому хлебом, кому деньгами. Юрочка глубоко, до слез был обижен, оскорблен и огорчен. Над этими словами, особенно над тем непримиримо злобным тоном, каким они были сказаны, он много и долго ломал голову. Что мы им сделали дурного? Папа и мама всегда хорошо относились к ним. помогали им, заступались за них, когда их кто-нибудь обижал. Чем мы виноваты, что мы богаче и образованнее их? За что же меня-то и моих сестренок они ненавидят? За что? Ведь ни злого, ни худого мы еще не успели им сделать. Но если бы они могли раскрыть мое сердце, то увидели бы, что кроме добра я ничего никогда не желал им. На эти вопросы Юрочка не находил ответа и стал избегать мужиков. К концу лета приехал в имение и папа. Все в доме облегченно вздохнули. До этого все жили, как в осажденной крепости. Папа очень похудел, постарел, осунулся. Стал задумчив и раздражителен. От прежнего увлечения революцией Керенским не осталось и следа. Революцию теперь он читал хамским бунтом, подстроенным жидами. Керенского называл негодяем, предателем, подлым, жалким фигляром, который ведет Россию к гибели. Негодяи, мерзавцы и воры предали и продали Россию жидам на выжигу и продолжают продавать оптом и в розницу. Теперь вся надежда на генерала Корнилова. Только он один может еще поправить наши дела. Пока отвратительно, скверно, кажется, дальше идти некуда. И народ, негодяй, тупая, злобная скотина. Ему нельзя было давать никаких послаблений. Кнут, палка, ежовые рукавицы. Вот только это он и признает, и только этого он и достоин. Это дикий зверь какой-то, подлый трус, не желающий защищать отечество, вор, грабитель и убийца. Ну да еще не все пропало, мы еще сильны, помогут и союзники. Ведь им не выгодно, что у нас такой хаос, такой кавардак. Даст Бог, все понемногу образуется. С тяжелым вздохом добавил папа.